спустя 15 минут Хупер сказал: «Ну ладно», и спустился вниз. Он поднялся через несколько минут с кинокамерой в водонепроницаемом чехле и, как показалось, бродит с тросточкой, на конце которой болтался ремешок. «Что вы собираетесь делать?» — спросил Броди. «Хочу спуститься в воду. Может быть, я привлеку акулу?» «Совсем рехнулись? А если она и впрямь появится?» «Сначала я сделаю несколько снимков. Потом попытаюсь ее убить». «Чем? Позвольте узнать». «Вот этим». Хупер поднял трость. «Отличная мысль!» — ехидно хмыкнул Куинт. «Если ваш прутик не сработает, тогда хоть защекочьте ее до смерти». «Что это?» — спросил Броди. «Одни называют такой прутик стреляющей тростью, другие — автоматическим контактным оружием. Это подводное ружье». Хупер потянул за концы трости, разделив ее на две части. «Сюда?» — сказал он, указывая на патронник. «Догоняют патрон 12-го калибра». Он достал патрон из кармана и сунул его в патронник. Затем вновь соединил части троса. «Если рыба подойдет к вам довольно близко, достаточно ткнуть ее концом ружья, и оно выстрелит. Если попадете точно в единственно уязвимое место в мозгу, то убьете ее». «Что? Даже такую большую рыбину?» «Пожалуй, да, если попасть точно. А если нет?» «Допустим, ты промазался на какой-то волосок. Этого я и боюсь». «Я бы тоже боялся», — вставил Куинт. «Мало приятного, если разъяренный динозавр весом в 5000 фунтов попытается тебя слопать». «Меня тревожит другое», — сказал Хупер. «Как бы не спугнуть рыбину, если я промахнусь. Она может уйти на дно, и мы никогда не узнаем, сдохла она или нет». «Пока она не сожрет кого-нибудь еще», — заметил Броди. «Да, это верно». «Вы совсем спятили», — сказал Куинт. «Вы так считаете?» «До сих пор вам не удалось сладить с этой рыбиной. Мы можем проторчать здесь целый месяц, и она будет продолжать заглатывать наживки у нас под носом». «Она поднимется», — сказал Куинт. «Попомните мои слова. Вы скорее умрете от старости, чем она поднимется, Куинт. Кажется, эта рыбка напугала вас. Она играет не по правилам». Куинт посмотрел на Хупера. «Вы учите меня моему ремеслу?» — спросил он ровным голосом. «Нет, но я говорю, что с этой рыбиной вам не справиться». «Вот как? Вы считаете, что сделаете это лучше, чем я? Думайте, что хотите. Но, по-моему, я могу убить эту рыбу». «Красиво. Прямо как в театре. Ну что ж, валяйте». «Прекратите», — возмутился Броди. «Надо запретить ему лезть в воду». «А вам-то что?» — удивился Куинт. «Насколько я понял, вы-то не должны возражать. Пусть себе спускается и больше никогда не поднимется. По крайней мере, перестанет». «Замолчите!» Броди охватили противоречивые чувства. Ему было все равно, будет жить Хупер или нет. Пожалуй, он где-то даже надеялся, что Хупер погибнет. Однако смерть ихтиолога была бы бессмысленна и напрасна. Мог ли он действительно желать ему гибели? Нет, пока нет. «Давайте», — сказал Куинт Хуперу, — «лезьте в свою клетку». «Сейчас». Хупер снял рубашку, кеды, брюки и стал натягивать неопреновый гидрокостюм. «Когда я буду в клетке», — сказал он, всовывая руки в резиновые рукава, — «стойте здесь и не спускайте с меня глаз. Наверное, вы сможете подстрелить акулу из винтовки, если она окажется достаточно близко от поверхности». Он посмотрел на Куинта. «Держите гарпун наготове». «Я знаю, что мне делать», — проговорил Куинт. «Побеспокойтесь лучше о себе». Надев костюм, Хупер насадил регулятор на шейку акваланга, завинтил барашек и открыл вентиль. Он два раза вдохнул и убедился, что воздух из баллонов поступает исправно. «Помогите мне надеть акваланг, пожалуйста», — попросил он Броди. Броди поднял акваланг и подержал его, пока Хупер продевал руки в лямки и закреплял ремень на поясе. Затем ихтиолог натянул на голову маску. «Я забыл про балласт», — сказал Хупер.